С самой женщиной Илья на удивление хорошо сошлась. Язвительность можно перетерпеть, требовательность помогает делу, да и требовала Франческа всегда то, что подчиненные могли осилить. Отсюда и результаты. Вторая лаборатория занималась взрывчаткой. Как уже хорошо знала Илья, порох на роль взрывчатого вещества подходил чуть больше угольной пыли. Та тоже, после небольшой обработки, вспыхивала и сгорала, выделяя тепло и газ, но создать ударную волну не могла. В этой лаборатории работал мастер Госсель, мертвец, пренебрегающий своей жизнью и регулярно подрывающийся на собственных составах. Поэтому лаборатория имела своеобразную конструкцию. Внутренние стены укреплены, внешняя стена ослаблена, и при каждом взрыве удар выносил внешнюю стену, а не повреждал башню. Госсель, по ощущениям Ильи, вплотную подошел к успеху. Создать взрывоопасную штуку у Госселя получилось быстро, и алхимик работал над стабильностью состава. Как минимум в последний раз был уже не взрыв, а пожар. Яркий и горячий, но пожар. То есть взрывчатка перестала взрываться тогда, когда взрываться не должна. Третья лаборатория, самая скучная, что можно сказать и о мастере Пиандре. Занимался Пиандр металлами и сплавами. Много нудной, кропотливой работы, и даже дворфы-кузнецы, что работали здесь же, положение не спасали. Почему-то у Пиандра собрались одни зануды. Здесь же занимались и строительными материалами, но это, к счастью, Илью почти не касалось. Да и это направление, судя по разговорам, вот-вот выйдет в отдельную лабораторию, как только для нее найдут руководителя. Четвертая лаборатория трудилась над резинами. Мастер Брюс после первого успеха любил весь мир, и потому с Брюсом работалось легко и интересно. И пусть резина все еще оставалась чисто экспериментальным материалом, нигде пока не применяющимся, даже Илья понимала, какую пользу эта черная мягкая субстанция принесет. В пятую лабораторию девушка вошла сегодня. Мастер Лотер, подвижный старичок, оживился при появлении Ильи, поторапливая: «Давай, милая, облачайся и иди сюда. Сегодня я покажу тебе победу разума». Улыбнувшись, Илья натянула лабораторный халат, а поверх него защитное снаряжение. Работа с едкими веществами, самую опасную часть которых создавала сама Илья, требовала мер предосторожности. На лабораторном столе стояла жестко закрепленная емкость, пока пустая. «Давай, милая, серную кислоту, чистую, 1/3 объема», и сразу натянул на лица защитную маску. Илья, тоже прикрыв лицо и дыхательные пути, сосредоточилась. Лаборатория электричества требовала чистых и концентрированных материалов. Арантир честно сказал, что не ждет результатов в перспективе не то чтобы недели или месяцев, а десятков лет. Электричество применялось только в научных целях, и даже о минимальном практическом внедрении не шло речи. Илья, когда говорила с Личем, прямо спросила, почему так. Ее электричество завораживало. Искры, которые Лотер получал на ручном генераторе, вызывали у девушки неподдельный восторг. Ответ Рантира не сказать, что убил в ней надежду, но спустил на землю. С электричеством есть целый ворох проблем, и часть из них я вообще не представляю, как решать, ответил Рантир. Не пойми неправильно, я обеими руками за прогресс в этом направлении и точно знаю, когда-нибудь электричество будет везде. Но, а дальше начались нюансы. Во-первых, электричество требовалось получить. Маленькие лабораторные генераторы для подобного не годились. Чтобы дать энергию целому городу, требовалась станция размером с завод. Причем единственным пока доступным методом, сжиганием угля, Арантир получать электричество не хотел. Это грязно и не полезно для окружающей среды. Второй, пока не разработанный, но теоретически доступный метод требовал плотины, но подходящих рек не так много, а это создавало следующую проблему. Во-вторых, проводка. Требовались кабели, километры кабелей, и еще были в-третьих, четвертых, пятых и так далее. И Арантир промолчал про попытку сделать генератор на скелетной тяге. Этот инженерный монстр отказался нормально работать, хотя задумка была неплоха. Магия отказывалась работать. Стоило запустить генератор, личи теряли связь со скелетами, и мертвые замирали окончательно мертвыми костяшками. Магия не везде желала сотрудничать с технологиями. Электричество – ресурс следующего технологического уровня, если не следующей эпохи. Двигаться в этом направлении мы можем уже сейчас, но что-то внедрять пока рано. Илья понимала мотивацию лича, но интереса к электричеству не потеряла. И, наполнив емкость на треть, отошла, позволяя Лотеру продолжить. Старик залил дистиллированную воду, поместил внутрь какие-то пластины, знания Ильи, Несмотря на интерес, пока оставались поверхностными, волшебница банально не успевала изучать все и везде. Затем Лотар разместил крышку и подключил контакты. Взорваться не должно, но предосторожностями мы пренебрегать не будем. Лотар накрыл емкость решетчатым куполом, после чего вместе с Ильей отошел за защитную стенку. Чтобы видеть стол, имелись зеркала. Лотар налег на ручку генератора. Через несколько минут старик начал выдыхаться и остановился, кивнув Ильи. «Милая, смени. Возраст уже не тот», — посетовал старик. «Конечно». Илья встала за генератор и налегла на рукоять, и вместе с Лотаром они через зеркало наблюдали за испытательным стендом. «Ничего не происходит», — сказала Илья. «Это хорошо», — ответил мастер. «Все, достаточно». Мастер отключил генератор, а затем аккуратно подключил к клеммам испытательный прибор, маленькую лампочку. Лампочку, за которой стояла тяжелая ручная работа. Внутри лампочки находилась игла из какой-то редкой древесины, по концам ювелирно обмотанная тончайшей проволокой. Корпус лампы собирался из 5 кусков стекла, а снизу запаивался. Илья своей силой создавала внутри кислоту, вступающую в реакцию с оставшимся воздухом, чтобы снизить его концентрацию. В итоге получалась тусклая лампа, работающая не больше часа. Для экспериментов хватало. Когда Лотар подключил свой прибор, лампочка тускло загорелась. «Получилось!» — обрадовался мастер. «У меня, наконец, получилось! Сохранение и накопление электричества!» Илья примерно представляла, в чем заключалась радость мастера. Вырабатывать энергию худо-бедно научились, но не накапливать. Генераторы не могли похвастаться стабильностью работы, а для некоторых процессов требовалась как раз ровная подача энергии. Это изобретение должно стать новым шагом прогресса. Несколько дней прошло в суете. Быстро выяснилось, что установка Лотара еще далека от совершенства и требует серьезной доработки. Говоря объективно, мастер сделал лишь первый шаг, подтвердил на практике возможность собирать энергию молнии, но до образцов, что будут работать в агрегатах, еще очень и очень долго идти. Тем не менее Илья радовалась успеху мастера и немного гордилась собой, так как тоже приложила к этому успеху руку. А затем в башню явился сам Рантир, не физическим телом, лишь проекцией. Лично учился создавать иллюзорную проекцию поверх скелета гвардейца и пользовался ей почти как своим телом. Но и так появление лорда привело к оживлению всех и вся. Илья подумала, что Рантир заглянул в башню из-за изобретения мастера Лотара. Попробую изменить соотношение кислоты и воды. 1:3, например. Илья не смогла понять, на основе чего Эрантир дает такие советы. Как скажете, милорд. Лотар тоже не понимал, но Эрантир обычно ерунды не советовал. А в остальном, молодец. Куда раньше, чем я думал. Записал свое имя в историю. Будет тебе премия, заслужил. Эрантир обратил внимание на Илью. Ты тоже участвовала, хочешь премию, обойдусь. Огрызнулась Илья, сама не понимая, почему, точнее, по привычке огрызаться и отказываться от любых подачек Эрантира, даже если это не подачки, а награда за старание. Но Эрантир все равно находил способ наградить ее, через чужие руки, или в приказном порядке. И Илья ценила эту изобретательность, хотя порой и называла саму себя мысленно дурой, понимая, что поведение такое не является адекватным. Основной причиной появления Эрантира была работа Госселя. Безумный алхимик, наконец, получил взрывчатку. Почти все, кто сейчас вообще находился в башне, собрались на полигоне. Помощники Госселя положили на стол небольшой кусок желтоватого пластилина. 50 грамм, сообщили Эрантиру. Подрывай. Хлопнул взрыв. Стол накрыло облаком пыли, причем мгновенно, совсем не так, как бывает при взрыве пороха. Когда пыль осела, зрители рассмотрели растрескавшийся и развалившийся на две части каменный стол. «Готовьте производство», — приказал Эрантир. Глава 35. «Мы готовы, милорд. Случаются в жизни неожиданные ситуации. У неожиданностей форма встречается разная. Ты можешь не ожидать конкретного события, или событие ожидаемо, а вот действующие лица удивляют. Еще событие может выбрать удивительное время. Пожалуй, конкретно сейчас сложились все три озвученные фактора. Само событие меня удивило. Из далекого уголка нашего государства ко мне пришло подкрепление. Событие это неожиданное, потому что подкрепление я не запрашивал. Я вообще не знал, что существует подобная опция. Далее вытекает вторая неожиданность, состав подкрепления. Ко мне пожаловали орки. В смысле, серокожие урошу, собратья тех самых ребят, с которыми я когда-то начинал свой путь. Почему эта ситуация неожиданная? Да как-то я не рассчитывал им возвращаться к набору ополчения. Урашу все так же жили на выделенных им землях, даже цивилизованно, а не как какие-нибудь варвары. Особого внимания я им не уделял, потому что, ну, они не единственные нелюди на территории Союза, дворфов вон ничуть не меньше. И урашу собирали ополчение. В их культуре молодые младшие сыновья брали оружие, варгой шли на все четыре стороны, зарабатывать славу и деньги. Конечно, если клан чувствовал себя хорошо, среди их отрядов ошивался не только молодняк, но и воины постарше да поопытнее. Последний раз я с ними сталкивался во время войны с коалицией. Как раз в рядах коалиции столкнулся. Встреча закончилась для урашу фатально, но серокожие не отчаивались, с кем не бывает, бой есть бой. И по прошествии времени снова собрали ополчение, ну и отправили прямо ко мне. Поэтому возникла третья неожиданность, время, когда прибыли эти лихие, слегка не сдержанные ребята. На начало кампании они не успели. Оставим за скобками, где этот лихой молодняк развлекался и какой дорогой шел в мою армию. Прибыли сейчас и выразили готовность служить. Мне даже пришлось с Хаартом связаться, чтобы получить консультацию по этим деятелям. Лич высказался следующим образом. Если уже прибыли к тебе в армию и дали клятвы, все нормально, дальше будут поддерживать дисциплину и выполнять приказы. Если им с тобой сильно не понравится, скажут об этом прямо и уйдут, станут наемниками где-нибудь в другом месте. Чтобы этого не произошло, ставь какие-нибудь задачи, им посильные и связанные напрямую с воинским делом. Разведка, атаки на линии снабжения, налеты на небольшие крепости, все, с чем они могут справиться. Не пытайся навязывать им командиров, сами разберутся и все сделают, подчиняться будут лично тебе, либо лично кому-то из твоих приближенных офицеров, если у тебя такие есть с собой. Все бы ничего, но смотрю я на них, молодняк же, причем даже не подростки, нет, натуральные мальчишки. С ними ни одного ветерана, если не считать подростка Гошера, бывшего у них за вождя. Этот хотя бы в одной военной кампании принять участие успел. И вот я смотрю на полторы сотни молодых лбов, у которых еще детство свербит в заднице, и должен отправлять этих ребят на какие-то задания. Иначе никак, иначе они опыта не наберут. Неважно, что в парадигме Первого Союза до реальных боевых действий нельзя допускать молодых людей вообще, это все будет позже, когда мы построим систему и прогоним через нее тысячи будущих солдат, сержантов и офицеров. Сейчас передо мной эти детишки, и мне нужно сделать так, чтобы большая часть их дожила до окончания кампании. Работы будет много, шпана, и чтобы жалоб я не слышал. Урашу воодушевились, но несколько растерялись. Кое-кто попытался проорать боевой девиз, другие, славу мне, третьи смотрели на остальных, а Гошер со стыда сгорал и желал побить своих соплеменников за позор. Я сделал вид, что не заметил, придумывать ничего не стал, распределил между урашу разведку, хотя правильнее это будет называть разъездами. Настоящую разведку собирали другие люди и другими методами, а варговые всадники просто контролировали окружающую территорию, чтобы не проворонить подход противника. Умолчим о том, что я точно знаю, где находится вторая армия цитадели, это же несущественная деталь, не более того. Пришлось потратить целый день, чтобы сначала объяснить урашу, что я от них хочу, а затем удостовериться, что они меня правильно поняли. Не хватало им ни ума, ни выдержки, практически дети ведь. Когда легкая варгова кавалерия разъехалась, а они не тянули на тяжелую, банально из-за отсутствия нормальных доспехов, хотя эти детишки могли дать прикурить любой другой легкой кавалерии, если догонит, я тяжело вздохнул, не от облегчения, совсем нет. Хорошо, что урашу не казаки, и тем более не башибузуки. Легкая рейдовая кавалерия, да, но не бандиты и не разбойники. Эти тенденции из их народа вычистили еще до меня, когда они встали на службу королям прошлого. Я понимаю, что их культура еще не так далеко ушла от старых традиций, задумчиво произнес Алан. Вампир прибыл в войска для решения некоторых насущных проблем. Я мог бы сам проекцией показаться в одном из наших городов, но не потребовалось. Алан приехал, чтобы навести порядок на подвергшихся нападению землях, там и восстановление фортов, и проверка работы концентрационных лагерей, и целая телега других обязанностей. А раз он все равно оказался поблизости, то решил и до меня добраться, тем более я от границы отошел не так уж и далеко. И все же меня не оставляет ощущение, что маловаты они, закончил мысль вампир. Киваю. Да, полностью разделяю твои чувства. Им бы еще года три, как минимум, подрасти, а уже потом о ратных подвигах думать. Так почему ты их не отправил по домам? Спросил Алан. Отрицательно качаю головой. Не выйдет. Если их отошлю я, этот молодняк найдет себе приключения в другом месте, а здесь они хотя бы под моим присмотром. Но сама ситуация. Топорными решениями мы ничего не изменим. Они здесь, потому что такова традиция их народа. Пока не изменилась традиция, не изменится и ситуация. Наша обязанность – влиять на их культуру, изживая вредные и опасные традиции. Всю эту инициацию во взрослую жизнь надо как-то перестроить во что-то иное. Если идеи, заинтересовался Алан. Урашу не единственные нецивилизованные ребята на землях Союза, да и в перспективе нам еще не раз придется с дикарями работать. Есть усложнение службы. Сейчас, чтобы стать всадником, им ничего и не нужно. Кататься на варгах они учатся с детства, махать топором и стрелять из лука тоже. Вводишь обязательное огнестрельное оружие, и не наши простейшие мушкеты, а что-то посложнее, чтобы метко стреляло, но требовало бережного и умелого обращения. Затем тактика малых отрядов, установка полевых сооружений, строевая, патрульная и караульная служба. И вот такие пацаны все это освоить в должной мере не смогут, как бы ни старались. Это и станет решением, эффективным и не вызывающим у самих Урашу никакого отторжения. Алан идею оценил, даже записал. Мы переключились на решение государственных вопросов. Опять же, за прошедший год Алан и Хаарты без моего постоянного присутствия с большей частью задач справлялись, но мы же реформы проводили, а там есть узкие места, о которых, кроме меня, и не подозревает никто. Например, без моего пригляда едва не ввели имущественный ценз. Казалось бы, идея вполне здравая и логичная. Отрезать всяких оборванцев и бездельников от возможности пробиться в государственные органы. И моего резкого отказа от этого указа Алан не понял. Не понимаю, в чем проблема, Арантир. Старостой деревни по определению не должен становиться оборванец, у которого кроме дома, что от родителей достался, и нет ничего. Так же и в городе, там еще острее. Я все понимаю, Алан, только у этого закона есть обратная сторона, раскрывающаяся со временем. Поганенькая такая сторона. Имущественный ценз – это оружие в руках тех, у кого имущества много, против конкурентов и просто нежелательных персон. Живой пример. Представь, есть деревня. В ней староста, не самый плохой, но и не выдающийся. У старосты сын, дурак. Такое нередко случается. И приезжает в деревню молодой, умный, образованный парень, родившийся в городе, но влюбившийся в землю и получивший соответствующее образование. Смекаешь? Алан нахмурился и остальное додумал сам. Староста просто не даст парню возможности пройти имущественный ценз, поселит не в отдельном доме, а к кому-нибудь, под благовидным предлогом. И вот уже умный парень превращается в нахлебника без своего дома, и новым старостой становится сын-дурак. Но это единичный случай. Алан, с одной стороны, умный, а с другой сам еще некоторых феодальных шаблонов мышления не преодолел. Как показывает практика, даже не один год проработав в новой системе, кое-где он все еще мыслит по-старому. Случай-то единичный, но я тебе показываю, что есть лазейка. Мы ее сами закладываем уже на базовых законах, и недобросовестные граждане будут ей пользоваться, причем без формального нарушения закона. И зачем ее оставлять? А защита от проходимцев куда проще, Алан. Право вето от общины. Допустим, треть общины может собраться и своим решением заблокировать любого кандидата. Или, например, пятая часть общины может потребовать проверку, чтобы приехала комиссия и проверила, что за человек, что за ним стоит, и нет ли у него неизвестного преступного прошлого. В общем, поговорили продуктивно. Напоследок остался вопрос со взрывчаткой. «Ты лично испытания принимал?» – спросил вампир. Киваю. «Да, получилось то, что нужно. Может, даже мощнее, чем я надеялся. Очень хочется опробовать новую игрушку в бою. Настолько, что я даже задумался, а не притормозить ли мне свой поход. У нас же еще ничего не готово. Надо развернуть производство, разработать боеприпасы». Мысленно ухмыляюсь. «Да и пушки наши не подходят. Я знаю, что новые стволы появятся, если мы все сделаем в самые сжатые сроки, наплевав на качество и надежность, в лучшем случае через несколько месяцев. И здесь возникает дилемма ежа. И хочется, и колется. Причем, Алан, никто не знает, что из себя представляет их серая цитадель. Может выйти, что я со своими ядрометами даже стены им не поцарапаю. и встану в осаду. Вампир остальное понял без слов. Осады могут держаться годами, особенно если внутри маги, которые, в теории, обеспечат самообеспечение, так что даже измором крепость не взять. И новые снаряды мне ой как пригодятся. Нет, я и так понимал, что цитадель, защищенная до предела крепость, и что ее разобрать будет непросто. Поэтому у меня с собой много пороха и составов на его основе, наиболее близких по свойствам к взрывчатке. Я знал, как буду разбирать крепость даже без хорошей взрывчатки. Так почему бы не облегчить себе жизнь? Поэтому ты форсировал разработку, уточнил вампир. Да, киваю. Я не ставил им сроков. Когда начнется осада, и когда мне потребуется взрывчатка, пусть у них будет наработано то, что успеют. Но также, как мушкеты сделали все армии, невооруженные пороховым оружием, устаревшими, так взрывчатка сделает устаревшими все крепости. Глава 36. В том, что серая цитадель сделала выводы из первого поражения, я не сомневался. Осталось лишь узнать, какой они урок извлекли и как изменили свою тактику. В этот раз нападать предстояло мне. Армия цитадели заняла несколько холмов, слегка перекопав пейзаж на подступах, чтобы затруднить подход моей пехоты. Интересный ход, причем не подсмотренный у кого-то, сами придумали. Магов, само собой, не видно, над армией нежити развернуты полотна. Просто тряпки, но какой результат? Видимость никакая, я могу рассмотреть только передние ряды войск противника, ничего более. Носорогов не вижу. Могу предположить, что цитадель банально не успела поднять новых после потери предыдущих, но на всякий случай ждать появления этих тварей буду. Впрочем, кроме скелетов с мушкетами, я вообще никого больше не вижу в рядах противника. Подозрительно, не могут они рассчитывать только на пехоту с мушкетами. Значит, какая-то уловка. Я развернул свое построение, не спеша приблизившись на предельную дистанцию пушечного огня. Урашу не смогли дать точной численности противника, но здесь не их недоработка. Воины цитадели поставили свой лагерь и закрылись этими навесами, так что с расстояния смотреть бесполезно. С флангов они закрылись рекой и лесистым холмом, а линию снабжения хорошо патрулировали. В основном наемники, но вооруженные мушкетами, так что орки их на зуб пробовать не стали, бессмысленные потери мне ни к чему. Мои войска выстроились, армия цитадели не двигалась, оставляя мне право первого хода. Подвожу войска еще ближе и даю команду на подготовку позиций для пушек. Под каждое орудие копалась отдельная маленькая позиция, на случай, если по пушке долбанут магией. Взорвется, так одна, а не вся батарея. Много времени это не заняло, скелеты великолепно справлялись с работой землекопов. Не прошло и двух часов, как пушки встали на позиции и открыли огонь. Грохают выстрелы, снаряды падают в плотные ряды скелетов цитадели. Место павших быстро занимают новые трупы. Стоим, стреляем. После десятка выстрелов прилетел ответ, с неба грохнула молния. Попала в поле перед рядами гвардейцев, но это, надо полагать, пристрелка. Гвардейцы побежали натягивать над пушками палатки и усиливать их любым попавшим под руку металлом, чтобы если шарахнет, то не достало до пушки и расчета. Стоим, стреляем. Пару раз молния ударила в ряды гвардейцев, ущерб незначительный. Затем по развернутой над пушкой палатке, без вреда для расчета и орудия. Молнии продолжали бить, еще трижды попадали по палаткам, но громоотвод стабильно работал. Молнии прекратились. Пушки продолжают обстрел. Стоим. Вместо молнии с неба упал метеорит. Маленький. Заметно мощнее молнии по разрушительной силе, но выбитый десяток гвардейцев можно считать терпимым уроном. Второй метеорит упал лишь через два десятка минут. Стоим. Стреляем. А день идет. Через два часа стало ясно, они тянут время, что мой обстрел не наносит им существенного вреда, что их обстрел не сильно докучает мне. Мои пушки почти наверняка не попадут в их магов, у тех защита, ее не может не быть. А я не дам метеориту упасть себе на голову, он не настолько быстрый, чтобы я не успел уйти с траектории. По расчетам метеоритам так ни разу попасть и не смогли. Вопрос дня, что они задумали? Зачем тянут время? Ждать, чтобы своими глазами увидеть ответ на этот вопрос, у меня желания не имелось. Бить Эрзацрзо не имело смысла, слишком слабая огневая мощь, эффект будет чуть большим, чем от пушечного огня, пока заряды не кончатся. И что потом, идти вперед мушкетерами и надеяться, что мое кунг-фу сильнее, чем их? Как-то даже стыдно использовать заготовки, экспериментальное оружие, оставленное на случай всяких неприятностей. Ну, логично применить свои хитрые игрушки именно сейчас, однако куда бить, где у противника слабое место. Но второй раз подряд доставать козыри из рукава в сражении с одним и тем же противником. Я так вовсе без козырей останусь. Прикинув варианты, отдал приказ о наступлении. Проведем разведку боем и посмотрим, что они мне в этот раз подготовили. Потянулось напряженное ожидание. Мои гвардейцы подходили, противники стояли. Шаг за шагом. Я ждал чего угодно, любых действий, внезапных обходов с фланга, вырвавшегося из-под земли червя Нидуса, появления дракона, в конце концов. Противник стоял, гвардейцы шли, и, наконец, вышли на дистанцию огня. Началась пальба. Приказал своим не стрелять часто, экономить патроны, толку от стрельбы все равно немного. Пушки и вовсе замолчали. Дал расчетам отдохнуть. Постояли, продолжая вялую перестрелку. День медленно клонился к закату, не принося перевеса ни мне, ни цитадели. Отдаю приказ на рукопашную атаку. Гвардейцы, усиленные свинцом, будут иметь преимущество перед скелетами цитадели. Рыцари смерти готовы к бою и, если что-то пойдет не так, вмешаются. Хотя мне по-прежнему непонятно, на что рассчитывают некроманты. Это я лич, и не нуждаюсь во сне и отдыхе. Живые маги смерти скоро начнут выдыхаться, если продолжат командование. Вскоре началась свалка. Я наблюдал все издалека, следя за врагом, лишь изредка сосредотачивая внимание на гвардейцах в первых рядах. Оценка оправдалась, гвардейцы уверенно выбивали скелетов. Не помогли щитоносцы, вышедшие вперед и продержавшиеся всего несколько минут. Мои войска теснили противника, неся терпимые потери. Я подошел ближе к войску противника и ощутил мерцание магии смерти. Мои противники поднимали скелетов и посылали в бой. Это меня озадачило. Цитадель не может рассчитывать на победу таким путем. Максимум – выиграть время. Но для чего? Солнце село, бой все продолжался. Мои войска уже вытеснили цитадель с двух холмов. Еще немного, и я смогу увидеть лагерь, а вместе с ним и магов смерти, что ведут войско. Если они будут стоять плотно, накрою скелетными наводящимися бомбами. Если рассеяно, пошлю рыцарей смерти. Ощущение магии вздрогнуло. Я ощутил себя котом, что вздыбил шерсть при виде опасности. Что-то произошло в магическом восприятии. Маги цитадели пустили в дело очень большое количество силы, но я пока не понимал, на что эта сила будет направлена. Пытаются они вызвать что-то, или поднять нечто. Все, что я сейчас мог, быть наблюдателем. Впрочем, я решил отойти подальше, чтобы, чем бы ни обернулось применение такого объема силы, не оказаться в эпицентре. Ну и пустил в атаку рыцарей смерти, даже понимая, что не смогу переломить ситуацию. В какой-то момент по магии пошла дрожь, только так я мог это описать. Если представить, что моя сила обычно воспринималась теплой, то сейчас я ощутил лютый холод. Аналогии ложные, но я впервые сталкивался с таким проявлением магии смерти, а затем понял, что попытались сделать маги цитадели. Один за другим начали падать мертвецы. Мои гвардейцы и нежить цитадели, все они попали под действие магии. Слепки душ, удерживающие магию и целостность нежити, покидали материальные носители и уносились к богу смерти. Безмолвный обратил маленькую долю своего внимания на поле боя и потянул все задействованные души в себе, не разбирая, кто и на чьей стороне воюет. Что хуже всего, я ощутил частичку его внимания на себе, и мою сущность тоже потянула за другими. Серый прах не отличал меня от прочей нежити, хватка бога на моей душе оказалась удивительно мягкой, не причиняющей боли, и в то же время непреодолимой. Я не мог сопротивляться, потому что сама возможность сопротивления не подразумевалась. Безмолвный попросту никак не реагировал на мои действия, затягивая душу вместе со всеми остальными. Впервые в этой жизни я ощутил настолько яркий страх. Я не знал, что меня ждет в руках безмолвного, но не имел никакого желания испытывать на себе его гостеприимство. Не имел никакой уверенности, что наличие филактерии, оставшейся далеко отсюда и под охраной, поможет мне вернуться в мир живых. Я не замечал ничего, что происходило вокруг, сосредоточенный только на попытках противиться попаданию в руки безмолвного. И когда рядом оказался мой рыцарь смерти и, подхватив меня, потащил как можно дальше от эпицентра магии, я понял это далеко не сразу. Появление рыцаря вселило в меня некоторую надежду, хотя я и не имел уверенности, что расстояние хоть как-то помешает божеству. Рыцарь не смог унести меня далеко. Магия достала его, гигант свалился, я ощутил, как разумная душа, цепляясь за материальный носитель, до последнего исполняла свой долг перед Создателем. Рыцарь, заранее обреченный в своей борьбе на поражение, упал и потерял целостность. Некоторое время я лежал, глядя в небо. Тело не слушалось, только душа и магия продолжали бороться, сопротивляться, отдалять миг поражения и забвения. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но вряд ли долго. А затем появились фигуры. Своих солдат в этих воинах я не узнавал, запоздало поняв, что это наемники цитадели. Живые перенесли влияние странной магии без видимых проблем. Возможно, вообще ничего не заметили. Воины медлили, какое-то время решая, что делать, а затем всполошились. Я ничего не слышал, только смотрел в небо, поэтому на некоторое время вновь остался без понимания творящегося вокруг. Пока рядом не появился Варк, секунда, и чьи-то руки забросили меня на седло. Еще несколько секунд, и мы поскакали подальше от поля боя. Как минимум так мне казалось, когда внизу, а мое лицо оказалось направлено на землю, перестали мелькать тела мертвецов и пошла обычная зелень. Пушки. Надо не допустить попадания пушек в руки цитадели, иначе действительно придется ждать, пока не появятся новые орудия. Хватка безмолвного ослабела. Похоже, Бог передумал забирать меня в свою обитель. Я все еще оставался беспомощным, беззащитным наблюдателем, и потому ничего не смог сделать, когда Варк дернулся и мое тело полетело в ближайшие кусты. Мир совершил несколько оборотов, пока я не упал на землю. Вокруг только зелень и тени. Я напрягал свои силы, пытаясь быстрее прийти в себя, но тело отказывало, сила отзывалась вяло. Наконец, меня подняли и вытащили на дорогу. К сожалению, не Урошу, а наемники цитадели. Это опасно. Внезапно рядом мелькнула тень. Один из наемников упал. Завязался бой. Я увидел нескольких Урошу, а меж ними Бию. Меня уронили, но теперь я хотя бы видел ход боя. Бия и Урошу побеждали, теснили наемников. Еще минута или две и, по ощущению магии, прошла неприятная волна. Бия свалилась без сил. Затем по полю боя пронеслось несколько боевых заклинаний. Все кончилось. Маги серой цитадели добрались до меня. Последнее, что я увидел, бледную лысую голову, склонившуюся надо мной. Глава 37. Лагерь серой цитадели сжался в несколько раз. До боя маги, нежити наемники занимали несколько полей и пару холмов. Сейчас же остался всего один холм, плотно охраняемый наемниками. Победа стоила дорого. Треть магов смерти, участвовавших в вызове гнева серого пепла, навсегда лишилась сил. Остальных ждало долгое и болезненное восстановление. Стихийным магам тоже досталось. Катализаторы, позволившие осыпать войска Эрантира молниями и уронить метеорит, в лучшем случае просто надолго лишали сил, а чаще калечили. Лишение всей нежити и немалой части живых наемников в сравнении с этим было ерундой, не стоящей внимания. Главная цель достигнута. Арантир пленен. В холме, на котором стоял лагерь, откопали рукотворную пещеру. В ней создали камеру, способную сдержать лича, хотя бы какое-то время, на время достаточное для разговора, а затем, в зависимости от ответов лича, для его окончательного умерщвления, либо для других действий. Бактра, член Совета Серой Цитадели, одернула дорожный плащ и спустилась к камере. Рыцари смерти пропустили ее, позволив войти к единственному пленнику. Бактра вошла в камеру. Арантир сидел, прикованный к каменному полу, окруженный устройствами-подавителями. Звучит громко, а на деле всего лишь благословленные светлыми богами столбы, при правильной обработке способные подавлять силу смерти. Арантир поднял взгляд на Бактру, но промолчал. «И ничего не скажешь», — улыбнулась волшебница. Великий лич, сумевший подмять под себя целое королевство, проиграл и посажен на цепь, как пес. Арантир промолчал. Бактра продолжила. «Что же, тогда давай я представлюсь. Я, много болтаешь», — перебил лич. Женщина добродушно рассмеялась, оценив шутку. Ей нужен был контакт, и лич вступил в разговор. «Меня зовут Бактра. Я член Совета Серой Цитадели. С кем попало, я не разговариваю, Арантир». Лич высокомерно промолчал. Именно высокомерно, скупое на эмоции лицо мертвеца отчетливо отражало его отношение к волшебнице конкретно, и ко всем магам цитадели в целом. «Если ты думаешь, что являешься какой-то важной фигурой, для борьбы с которой цитадель бросила все свои дела и направила на противодействие тебе все силы, то нет. Признаю, Своими действиями ты внес некоторые изменения в наши планы, но не поменял ничего глобально. Тем не менее ты привлек наше внимание, и не только как враг. У нас куда больше общего, чем ты думаешь». Арантир молчал несколько секунд, а затем медленно кивнул. «Само собой», — подтвердил Арантир. Взгляд Бактры стал вопросительным. Она не ожидала, что Лич согласится вот так сразу. «Даже так, и что ты об этом думаешь? Вы, маги Цитадели, как и я, имеете иное мировоззрение. Не такое, как у всех этих королей, герцогов и прочих благородных кретинов, мнящих себя воплощение государства, живым символом и олицетворением власти, чуть ли не богоизбранными хозяевами самой жизни. Вы, наравне со мной, воспринимаете мир иначе. Как все соседние короли не могут понять меня и моих мотивов, так они не могут понять вас. Это нас единит в каком-то смысле. Только не обольщайся, Бактра, друзьями или союзниками мы не станем. Некоторые ключевые заблуждения делают вас, магов Цитадели, опасными бешеными животными. Все, что с вами стоит сделать, побыстрее убить, пока вы не заразили еще кого-нибудь». Волшебница нахмурилась. «Говоришь, бешеными животными? Да, я поймал несколько ваших, молодых совсем, глупых, наивных». Арантир наклонил голову на бок. «Стоило ковырнуть, пара безобидных вопросов, и полилось, не остановить. Заряженные вашими идеями, они мне выдали многое. Они не знают всего, начало было Бактра. Перестань, я достаточно умен, чтобы выстроить общую картину. Ирония в том, Бактра, что я о вас знаю больше вас самих». Волшебница хмыкнула. «Так уж, еще как, большое видится на расстоянии. Вы, в своем совете, как и просто старшие маги, варитесь в собственном соку. В этом вы ничем не отличаетесь от напыщенных аристократов, порой понятия не имеющих, чем вообще живут их собственные крестьяне, как работают, что едят, во что одеваются, на каком языке говорят. Вы от аристократов вообще в принципе мало отличаетесь, форма власти абсолютно идентична, но я об этом. Вам кажется, что установившийся порядок незыблем. Молодые маги, приходящие к вам, быстро воспринимают правила игры, скрывая свои истинные мысли, чтобы не отличаться от остальных. Они раскрывают себя, только поднявшись повыше, заняв устойчивые места. Да, на лице Бактры отразились некоторые ассоциации. В Цитадели были разные маги, и некоторые заходили за рамки. Ваша наивная вера в неравенство. Вы воспринимаете всех, кто не способен к магии, за низших существ. Для вас, вроде как, очевидно, что люди все равно нужны, все равно полезны, что это стадо, которое нужно лелеять и оберегать, пока это твое стадо. Для ваших молодых адептов все несколько иначе. Я много интересного услышал. Для некоторых из вас все не маги, паразиты, существа, хуже насекомых. Ваша же молодая поросль спит и ждет, когда вы отдадите, наконец, приказ избавить мир от грязи, от всех, кто ниже. Но даже не это самое интересное. Да, Арантир закрыл глаза. Вы наивно полагали, что разделение на высших и низших существ не проникнет внутрь вашего же маленького сообщества. Но ваш молодняк уже поделил себя на тех, кто сильнее и кто слабее. Поколение, два, может, три, и ваша маленькая цитадель превратится в разделенное на жесткие касты деспотичное сообщество злобных ублюдков, секту. А потом у кого-нибудь из высшей касты сильных магов родится слабенький, в плане магии, ребенок, а с улицы возьмут грязнокровку, произошедшую от босоногих крестьян, но с потенциалом великого мага. Лич рассмеялся. На самом деле мне не следовало бы вмешиваться в естественный ход вещей. Вы с собственным уничтожением прекрасно бы справились сами. Бактру передернуло. Некоторые вещи действительно случались. Единичные случаи. Но что это? Проблемы отдельных глупцов? Или нарастающая тенденция? Глупости, Арантир. Маги живут долго. Совет не позволит цитадели выродиться. То есть, я прав и все это уже происходит? Нет. На миг потеряла контроль Бактра. Нет. И у тебя будет возможность увидеть все своими глазами. Волшебница полностью успокоилась и взяла снисходительный тон. Хорошая попытка. Но на самом деле ты ничего не знаешь о нас. Лич промолчал. И как насчет тебя, Арантир? Что произойдет с первым союзом в твое отсутствие? Арантир чуть качнул головой. Ничего. Так уверен? Бактра не дождалась от Лича ответа и продолжила мысль. Что они будут делать без тебя? То же, что делали. Проб и ошибок будет больше, возможно, в остальном ничего не изменится. Разве что за пару сотен лет несколько забудут принципы, на которых все было построено. Только в союзе элиты и черни нет, так что никто никого гнобить не будет. Мы простоим куда как дольше». Бактра улыбнулась. «Ты называл нас наивными, но ты сам наивен, Лич. Как ты можешь всерьез думать, что маги и обычные смертные равны? Как ты сам можешь считать смертных равными себе?» Арантир рассмеялся, не в голос, глухо, будто пытался сдержаться. «Философский разговор, а? На твой вопрос очень просто ответить, Бактра. Нужен ли тебе этот ответ?» Женщина кивнула. «Нужен, изволь». «Хорошо. В какой момент можно понять потенциал будущего мага? Ты отвечаешь на мой вопрос или задаешь свои? Просто ответь». Волшебница немного помолчала. Она чувствовала, что ответ даст Арантиру опору, довод в споре, но пока не могла понять, какой довод. «От 5 до 7 лет, если рядом будет сильный и опытный маг, обычно точный потенциал определяется позже, но в основном задатки видны сразу, как проявляется магия». Лич кивнул. «Примерно то же самое мне сказали и мои маги. Я не стал спорить, а затем попросил привести ко мне мага лет 20, которого определили, как слабого, обычного мага огня, посредственного, способного разве что факел поджечь. Мне хватило суток, чтобы научить парня кидать огненный шар почти на 100 метров. Бактра подавилась, закашлялась. «Врешь, за сутки. Он еще поспать успел по-человечески. У нас вообще выражение «слабый маг» уже не используется, ни к кому применять. Парень, конечно, все еще тянет не больше пары шариков за раз, но это уже дело тренировок. Тогда почему в твоей армии нет магов?» Почти рявкнула волшебница. «Да их не так много, чтобы ими на войне рисковать. У нас куда больше задач в других сферах деятельности. Мы открыли маленький секрет. Разобрались, в чем магия, где ключевой элемент, который надо развивать». Несколько минут Бактра молчала, переваривая услышанное. «Если Арантир не врал, это очень важная информация, неоценимо важная, допустим. Но при чем здесь смертные?» Лич снова улыбнулся, насмешливо, надменно. «В какой момент я научу смертных опосредованно применять магию? Это невозможно. Да я уже. Сейчас это просто некие артефакты, собранные магами. Артефакты, которые могут использовать люди, вообще к магии не способные. Дальше будет больше. А вы подобны мотылькам, которые вьются вокруг пламени свечи, ослепленные его светом. И вы не способны поднять глаза и увидеть свет звезд». Арантир поднял глаза к потолку. «Так вот, скажи мне, какая разница? Какая разница между мной и любым смертным? В магии? Ну так я способен к магии, а смертный умеет играть на музыкальном инструменте, чего я не умею. Зачем мне возвышать себя? Зачем пытаться втоптать смертных в землю? Зачем? Я вижу только одну причину. Тщеславие. Весь ваш извращенный порядок построен на тщеславии. В своем тщеславии вы были слепы, сочли себя чем-то большим, чем смертными, наделенными магией. Мыслите вы точно так же, как смертные». Бактра покинула подземную камеру. Покинула с желанием закопать Лича прямо там, уничтожить, разорвать саму его суть. Нельзя. Филактерия не была найдена среди вещей Арантира, она может находиться где угодно. И нет никакой гарантии, что смерть для него будет окончательной. У Серой Цитадели есть чем воздействовать на Личей, но для этого придется дотащить Арантира до самой Цитадели. Секреты он расскажет. Все. Если не сам, то расскажут маги Первого Союза, которых Цитадель рассчитывала переманить на свою сторону. Грандиозный план не изменился, ничего не изменилось. Слова Лича не породили сомнения в душе волшебницы, лишь разозлили. Так, во всяком случае, Бактра убеждала себя. Отдав приказ усилить охрану, член Совета Серой Цитадели отправилась в свою палатку. Глава 38. Что случилось с Арантиром? Это первый вопрос, который задала Алиса, войдя в зал Малого Совета. Решительный взгляд, озабоченное лицо, общая воинственность, требовательные интонации – все это пропало в туне. Присутствующие на экстренном собрании хотели получить ответ на этот вопрос, но никто не мог в полной мере на него ответить. Собрались многие, в том числе и едва приближенные к Арантиру. Например, среди присутствующих нашелся гном Санни, волшебница Илья, даже остроухие резко приехали в столицу, всем табором из предельного, правда, на само совещание их все же не пригласили. Харт, убедившись, что появление Алисы ничего не изменило, и никто не собирается ей объяснять очевидные, как казалось Личу, вещи, продолжил. Младшие Личи под его контролем на несколько минут замерли, а затем продолжили действовать как и до этого. На прямой вопрос о причинах остановки движения отвечали, что никакой остановки не было. Харт перевел взгляд на Аделию. «Может быть, большой специалист по магам смерти нам расскажет больше?» Взгляды присутствовавших сошлись на женщине в ожидании дополнительных пояснений. Аделия не спешила отвечать. «Я что-то пропустил? Кто она и почему она специалист по магам смерти?» — уточнил Санни. «Тебе лучше не знать», — ответил Алан. «Меньше знаешь, крепче спишь». Санни хотел возразить. «Поверь, в этом случае все именно так», — подтвердила Каролина. «Ну ладно», — смирился гном. Алиса тоже ждала ответа. Она относилась к той части присутствовавших, кто знал, что Аделию на самом деле зовут иначе, и она вообще не человек, а дух древней эльфийки. Арантира схватили и, как я предполагаю, использовали некую форму подавления силы. «Как это на нас отразится?» — спросил Алан. Аделия хмыкнула. «Никак, Арантир, если я ничего не путаю, всегда старался делать все таким образом, чтобы работало и без его участия. Ничего не изменилось и сейчас. Младшие личи будут тянуть мертвецов только своей силой, а вот гвардейцев его никто из вас в таком количестве не потянет, а больше ничего не изменилось. Уверена, что его не убили?» — спросила Алиса. Древняя расхохоталась в голос. «Нет, не убили, да, уверена. Он в военных кампаниях не носил филактерию при себе. Маги цитадели, конечно, попробуют его и от возрождения отрезать, но ничего у них не выйдет. Для этого потребуется лич более сильный, чем сам Арантир, а таких не то что в цитадели, на этом континенте не сыскать. Очевидно, вопрос о пленителях не стоит», — продолжил Харт. «Надо обсудить, как нам реагировать на эту ситуацию. Ты имеешь в виду, помимо отправки армии на цитадель для освобождения Арантира?» — уточнила Алиса. Ответ ее не обрадовал. «Как раз посылать армию не следует», — ответил лич. «По многим причинам. Собрать армию большую, чем мог вести Арантир, мы не можем», — подхватил мысль Алан. «И сейчас мы не знаем, как именно цитадель разбила войска Арантира». «Верно». Последний вопрос вампир адресовал Аделине. «Рассказы неодаренных мало что проясняют», — ответила женщина. «Я знаю несколько разных способов вызвать описанный ими эффект. Диаметрально противоположных способов, гадать бессмысленно. Живые солдаты не готовы к наступательной войне», — продолжил Алан. «Как минимум надо дождаться готовности нового оружия». Алисе очень хотелось спросить: «Мы просто его бросим, или нечто подобное?» Преодолев минутную слабость, молодая женщина взяла себя в руки. Никто, само собой, не собирался оставлять Арантира в плену. Сбросив оцепенение, вызванное переживанием, Алиса включилась в работу совета. Пусть Арантир являлся создателем и идейным вдохновителем Первого Союза, но Аделия, или же Милис, права. Оставаясь лидером Союза, Арантир по факту не имел никакой должности, не принимал единолично никаких решений, разве что мог наложить вето. Он год сидел в предельном, а государство функционировало, развивалось. И все должно остаться так же, даже если лича пока нет. Потрясение, вызванное пленением кронлорда, постепенно рассеялось. После небольшого спора приняли решение выждать, быстро готовя новое оружие и тренируя войска. Если Арантир не выберется из плена сам, безумное, казалось бы, предположение, но вполне возможное, Первый Союз отправит на цитадель новую армию. Однако это будет позже. Сейчас совет закрыл текущие дела и еще раз прошелся по всем проектам и работам, скорректировав их под новые обстоятельства. Пусть на Арантире было завязано не так уж много, но все же некоторые направления он вел практически лично, либо участвуя в качестве консультанта и куратора, либо предоставляя своих гвардейцев, в обычном или модифицированном виде, для ускорения производственных процессов. Самая лучшая команда шахтопроходчиков как раз основывалась на гвардейцах, и теперь все это надо срочно передать на других, младших личей, либо на личное обеспечение Харта. Так потянулись дни. Напряжение не отпускало, но быстро стало чем-то постоянным, обыденным, постепенно становясь привычным. Алиса удивлялась тому, как скучает по личу. Не по самому Арантиру, они не слишком часто общались, хотя и по этому общению тоже. Арантир приносил чувство стабильности, безопасности. И хотя Харт и Алан, тем более при поддержке остальных, без труда тянули управление союзом, как делали это и при самоустранении Арантира от многих рутинных вопросов, молодой женщине не хватало привычного ощущения присутствия лича во всех делах государства. Прошло две недели в ожидании новой информации. И потому, когда Каролина запросила внеочередное собрание, Алиса обрадовалась и выдохнула с облегчением. Возможно, новости не будут радостными, но женщина оставляла себе надежду на лучшее. Да и вряд ли Каролина стала бы собирать всех, чтобы сказать: «Арантир нас навсегда покинул, дальше мы сами». Для такого хватило бы письма. Зато новая информация несколько снимет напряжение, которое мешало спать и работать. В этот раз в зал совета Алиса вошла спокойно, даже степенно. Стоило ей это немалых усилий воли, но больше никакой беготни. Как несколько раз говорил Арантир, а за ним повторяли и другие: бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. Высших придворных чинов, пожалуй, эта поговорка тоже касалась. Когда все собрались, вошла Каролина. Уставшая и мрачная Каролина. У нас проблема, и она не касается Арантира. Несколько помощников Каролины внесли большую карту и стойки, чтобы ее разместить. На этой карте, пестрящей множеством пустых участков, нашлось место всему известному северу, от эльфийских земель и до неизвестного королевства на Дальнем Востоке, но куда больше карта показывала южные земли, в том числе окраину некого государства, помеченного, как империя Розы. Даже той части, что отражалось на карте, хватало, чтобы понять: империя Розы больше Первого Союза как минимум вдвое. «Империя Роз?» – спросил Харт. Каролина кивнула. «Да, если переводить, без перевода их название произносить, язык сломаешь. А проблема в том, что оттуда движется 5 армий. Каролина отметила на карте 5 мест. Сейчас они здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. И, судя по направлению движения, идут они именно к нам». Заявление вызвало всеобщее удивление. «Подождите, подождите», — подняла руку Тейра. «Кто они вообще такие, напомните мне? И за каким демоном они послали к нам армию через весь континент, империя Розы, или же...» Каролина достала бумагу. «Саззаблоиданликская империя, что дословно значит «империя цветущей закатной розы». Относительно молодое государство, если считать от времени объявления империи, 340 лет. Создатель – Уруиз-завоеватель. Знаем мы о них не так чтобы много, очень большое расстояние, они не были нам интересны. Хотя с началом нашей внутренней войны их шпионы в Первый Союз проникали. Последний их шпион уволок у нас арсенал гарнизона приграничного города. После того случая всех умников мы вылавливали. Продолжил Харт. «У нас есть некоторые торговые отношения, но неофициальные. Наши торговцы иногда добираются до их земель, а их торговцы изредка добираются до нас. Как видите, расстояние между нами такое, что мы просто друг о друге знаем, и это уже много. Но они послали армию, несколько армий. Почему ты уверена, что к нам?» — обратилась Алиса к Каролине. «Направление движения», — пожала плечами Каролина. «Набранный темп и отсутствие других, помимо нас, возможных целей, для которых требуется такая армия». Тейра помотала головой. «Я не понимаю, еще раз, зачем они тащат армию через весь континент к нам?» «Как раз вопрос зачем несложный», — ответил Алан. «Наше оружие». «Согласна», — подтвердила Каролина. «Пойманные нами шпионы все были посланы за образцами оружия. Если прикидывать время, партию нашего оружия, украденного из гарнизона, успели доставить к ним, изучить, собрать армию и начать поход». Алиса с трудом укладывала все в голове. «И что, никто им по пути не мешает?» — спросила она. 5 армий, — ответила Каролина. «Мы столько сможем собрать, только если 2 армии будут полностью состоять из нежити, а в остальных будут служить все мужчины Союза. Кто им помешает? Тех, кто отказывается пропускать войска через свою территорию, они просто захватывают и делают вассалами, а затем идут дальше». «И что теперь?» — спросила Тейра. «Мы теперь еще готовимся и с ними воевать. Сколько вообще времени пройдет, пока они будут у наших границ?» Она посмотрела на карту, но, как и Алиса, не могла легко сориентироваться по расстояниям и темпу движения войск. «От 1,5 до 8 месяцев у нас еще есть», — ответила Каролина. «Такое воинство прозевать очень сложно, так что внимание на них я обратила еще 3 месяца назад, но только сейчас стало понятно, куда они так рвутся». «Что известно о составе армии?» — спросил Алан. Каролина пожала плечами. «Что их много? Кавалерия, пехота, маги. Нужно больше информации», — высказал вампир очевидную, в общем-то, мысль, с которой никто не стал спорить. «И готовиться к войне», — продолжил парад очевидных мыслей Харт, — «к оборонительной. Пока, как показывает практика, обороняться мы не умеем. Вряд ли 5 крупных армий будут действовать так же, как диверсионные группы цитадели», — поставил тезис под сомнение Алан. «А что им помешает?» — отозвался Лич. «И да, надо вернуть Арантира до того, как эти Розы к нам доберутся. Глава 39. Магические оковы. Хотя я, наверное, преуменьшаю. Чтобы сковать меня, маги цитадели сделали не оковы, а оковища. Меня переносит на покрытой рунами плите, закованным в цепи с ног до головы, к плите приделана клетка, на которой закреплены какие-то непростые кристаллы, а еще вокруг меня несли булыжники, исписанные уже не рунами, а непонятной вязью. И, поскольку вся эта бижутерия подавляла способности некромантов, волокли живые люди. Мне их даже немного жаль, рабы ведь, по сути, в цитадель меня доставляли в страшной спешке. Небезосновательно опасались, что на мое спасение бросит значительные силы. Повезло им, потому что именно мое пленение мы с Хартом и Аланом рассматривали как наименее возможное, не разработав на этот случай отдельных планов и стратегий. Впрочем, плен меня нисколько не пугал, я достаточно знаю о личах и некромантии, чтобы ничего не опасаться. Пока филактерия в безопасности, а она точно в безопасности, никакого вреда мне причинить не выйдет. Собственно, весь ущерб, сам факт моего пленения, без моей силы союз лишился, можно сказать, половины вооруженных сил. Хотя нет, не так, половины наступательной армии. Вот, так правильно. Впрочем, помимо чисто физического или магического вреда маги цитадели еще могли насиловать мою психику. И постоянно это делали с момента, как я оказался во внутренней темнице. Ты понимаешь, что тебя за спиной оскорбляют эти жалкие людишки, мнящие себя правителями. Разливался какой-то мужчина, тоже из совета. Я уже сбился со счета, сколько их там. И что, это оскорбление. Я их иногда реально не понимаю. Для разумных, что так упорно пытаются мне доказать превосходство магов над простыми смертными, вы демонстрируете удивительное внимание к произнесенным простыми смертными словам. Я начинаю думать, что уверенность напускная. Что, если какой-нибудь крестьянин назовет тебя плохим словом, ты спать не сможешь? Какое мне дело до слов? Какая разница, что говорят крестьяне, рыцари, да даже короли? Если я возьму свою армию и пойду туда, куда захочу, все они будут вынуждены молча смотреть. Действие, оно имеет значение. Слова мало что значит. Даже слова правителей значат куда меньше, чем об этом думают люди, от политики далекие. Сегодня правители могут обкладывать друг друга матами, а завтра, когда ситуация поменяется, вежливо общаться. Они должны знать свое место, у них должно быть чувство ранга. Хмыкнул бы, да из-за физиологии выйдет просто тихий выход. Глупо, вы ничего не понимаете в управлении людьми. Удивительно, что их внутренняя кухня все еще никуда не просочилась. Видимо, покидать цитадель разрешено только тем, кто умеет держать язык за зубами. Мой собеседник еще что-то говорил, но он успел меня утомить еще полчаса назад, так что я его игнорировал. На какое-то время меня оставили в одиночестве, но ненадолго. Неужели боятся, что я как-то разберусь в работе всего этого массива артефактов и заклинаний, и чтобы у меня не было времени на размышления, постоянно кого-то присылают поболтать, что видят мои старые глаза? Они все же сумели тебя спеленать, Лич. На этот раз ко мне спустилась женщина в возрасте, в обычной одежде, а не в мантиях, как все ее предшественники. Я промолчал, ожидая очередного выносящего мне мозг разговора. Твою темницу создавал я. Когда ко мне пришли и сказали, кого собираются ловить, я чуть не рассмеялась им в лицо. Ты произвел впечатление разумного, способного выкрутиться из любой ситуации. Забавно. Разочаровал? Нисколько. Наоборот, очень занятно наблюдать, как ты выводишь из себя моих коллег, одного за другим. Они кретины, даю свою оценку. Женщина улыбается. Мне порой тоже так кажется, но дело не в них, а в тебе. Это ты выворачиваешь привычные и давно подтвержденные истины наизнанку. Этим и бесишь. Любопытно. Значит, я постепенно довожу лучших людей цитадели до белого коления? Тогда прошу, продолжайте меня посещать. Если через пару недель вы всем составом свихнетесь, это будет лучшая победа. Женщина удивилась, а затем рассмеялась кашляющим смехом. Похоже, здоровье ее подводит. Меня зовут Акфас. Если ты не согласишься сотрудничать с цитаделью, то в конце попадешь именно в мои руки. Я могу уничтожить тебя, развоплотить саму твою суть. Филактерия вернет пустую выпотрошенную душу, пустую оболочку, лишенную разума. Мило, угрозы. Если бы я хотел задержаться здесь подольше, то мог бы изобразить что-нибудь, чтобы потянуть время. Но на деле я хочу отсюда убраться. Принимать предложение цитадели я не буду ни в каком виде. Они не идиоты, и, согласись я сотрудничать, сначала разрушат союз до основания, а только потом выпустят меня отсюда. Поэтому никакого сотрудничества, мы идеологически не найдем точек соприкосновения. А значит, нет смысла рассиживать здесь. Либо Акфас права и может меня уничтожить. Либо права тысячелетняя эльфийка, уверенная, что убить меня можно только в три этапа. Сначала уничтожив филактерию, затем, разорвав какой-нибудь гадостью мой разум, добить физическое тело. В ином случае у меня есть некислый шанс остаться призрачной душой, которую можно снова поднять. Развиваться придется с нуля, но это не смерть. Тогда готов сэкономить вам время. Я не буду сотрудничать. Давай, старушка, покажи, на что способна. Акфас нахмурилась. Не терпится умереть? Я не боялся смерти раньше, не боюсь и сейчас, и мы никогда не договоримся. Слишком разные взгляды на мир. Вы не сможете убедить меня в своей правоте. Я не смогу убедить вас в том, что вы кретины. Женщина пристально на меня смотрела. Лицо сделало серьезное, будто о чем-то сложном размышляет. Ты не боишься за себя, я поняла. А все то, что ты создавал, как оно без тебя? Отрицательно качаю головой. Ничего там не случится, справится. Акфас покачала головой. Не могу понять, ты безумец или глупец? Ты убеждена, что можешь меня уничтожить? Я убежден в обратном. Разговорами мы ничего не изменим. Акфас сложила руки в замок. Тогда, возможно, мне стоит начать с твоей подружки. Я даже сначала не понял, о ком она. А когда понял, то внутренне заржал. Это она Бию хочет пытать и этим напугать меня, пытать Миноса. Ну, удачи ей. Бе, конечно, имеет физическое тело, что нетипично, но она остается отражением моей силы. Да я рад буду, потому что после уничтожения биоматериализуется снова, причем где-то рядом со мной. И если у нее получится меня освободить, я всей цитадели устрою похохотать. В том, что здесь полно пригодных к поднятию трупов, не сомневаюсь. Начни, заведу себе новую. С минуту Акфас молчала, а затем признала. Мы пока не разобрались, как и зачем ты ее создал, но разберемся, это вопрос времени. Так они даже не осознали, что Бе, Минос, вы меня разочаровываете. Акфас не поняла, чем, но уточнять не стала. Это на тебя не похоже. Обычно ты щепетилен, стараешься сохранять жизни своих людей. Все верно. И всех, кого вы убили, вам припомнит. Не я, так другие. Но моя спутница, особое дело. Какое? Спросила Акфас. Она реально напрямую спросила. Да, я как раз хотел раскрыть вам все свои тайные секреты. Есть чем записать, а то там много, всего не запомнишь. Женщина сделала вид, что ничего не произошло, и это не она сейчас выглядела глупо. Я вам ничего не скажу. Идите, перечитывайте старые фолианты в надежде найти зацепку и понять, что я такое сотворил. В очередной раз, я же у вас не спрашиваю, почему вы скопировали мушкетеров, но не скопировали, например, моих рыцарей смерти. И не спрашиваю, почему ваши мушкеты такие убогие, могли бы получше собрать. С десяток секунд моя собеседница молчала, а затем ответила. С такой конструкцией справляются скелеты. То, что сделал ты, для них сложно. У вас еще и скелеты убогие, это ненадолго. Скоро твои шахты станут нашими, да и твое оружие тоже. Качаю головой, оптимистично. Оставь меня, разговор мне наскучил. Женщина не ушла сразу, еще задавала вопросы, требовала ответов. Но я молчал, погрузившись в себя. Звучит красиво, на самом деле просто начал игнорировать Акфас. Я раз за разом обращался к своей силе, и что логично, чувствовал отклик. Все, что по факту смогли сделать маги цитадели, сузить мое восприятие до минимума. Точно в цифрах не скажу, но раньше я мог ощутить труп за несколько сотен метров. Просто ощутить, для каких-либо надо подойти хотя бы метров на 30. Сейчас внешнее восприятие как отрезало. Меня будто посадили в пустоту. Только сейчас понял, что раньше я еще ощущал потоки магии. Потоки, неправильное слово. Волны, течения, зыбкая рябь реальности, подобное легкому дуновению ветра, способному разве что волосы пошевелить, но не сможет даже согнать опавший лист со своего места. Раньше я постоянно что-то такое ощущал, но не мог разобрать, и только познав полную изоляцию, понял, что чувствовал. Спасибо им за это новое открытие. Пока не знаю, что оно мне даст, но точно будет полезно.